Все, Кикоев, показания на вас получены. Будете говорить? — Иди ты! — сквозь зубы выругался Кикоев. — Увести! — распорядился Откаленко. Оставшись один, он снова принялся за загадочный бумажник. И сразу же, видимо, потому что тот был изрядно помят, Игорь обнаружил секретный карманчик, прорезь которого прежде искусно пряталась во внутреннем шве одного из отделений. Сейчас шов был разорван полностью, и ее просто невозможно было не заметить. В карманчике Откаленко обнаружил две записки, написанные, судя по почерку, разными людьми. Одна из записок гласила: «Боря, ты меня не бросай, мне же 22, а твоей стерве 40. А Вадик пусть на меня свои миллионы вытрясет, как борода. Мы же и посмеемся над ними, да? Целую. Твоя М». Вторая записка оказалась зашифрованным подсчетом: «Я 25, Б 20, Г 20, М 10, мелочь услуги 15, резерв 10, начиная с июня». Откаленко задумчиво повертел в руках записки и вдруг на обороте второй из них прочел: «Тамара, Знаменская, 14, квартира 8». Запись была сделана торопливо, коряво и, видимо, другим человеком. Скорее всего, ее сделал Кикоев. И тогда это объяснило многое в его поведении сейчас на допросе. Игорь устало потер лоб, потом вздохнул, снова положил записки в бумажник, спрятал его в сейф и вышел из комнаты. На следующий день, в условленный час, Виталий Лосев отправился на встречу с Майкой, или, как следовало из наведенных справок, с Майей Сергеевной Богомоловой, которой в самом деле было 22 года, и работала она старшим кассиром в парковом аттракционе. Впрочем, справка эта была куда более развернутой и включала не только всякие подробности биографии Богомоловой, но и весьма определенные черты ее характера. Окончив школу, Майка очень быстро вышла замуж за младшего помощника штурмана громадного пассажирского лайнера, совершавшего дальние туристские круизы к берегам заморских стран. Корабль был приписан к Одесскому порту. В этом городе и жил молодой муж Майки со своими родителями. Валентин Богомолов оказался в Москве во время короткого отпуска между рейсами и случайно познакомился с Майкой. После 4 дней безумной любви они подали заявление в ЗАГС. Майка была изящной и чрезвычайно кокетливой девицей с отличной фигурой, смазливенькой рожицей и беззаботно веселым характером. Кроме сказочно-романтической профессии мужа и его красивой морской формы, Майку привлекли дивные заморские вещицы, которые она у него видела, и которые после подачи заявления он преподнес Майке в качестве свадебного подарка. И тут она была окончательно покорена. Мать Майки была решительно против этого скоропалительного замужества, но дочь проявила свою обычную строптивость и, как водится, настояла на своем. И укатила Майка с молодым мужем в солнечную веселую Одессу. Там она, однако, с удивлением обнаружила, что родители мужа не выказывают восторга по поводу ее появления. Не в пример приятелям Валентина, которые с чисто моряцкой широтой и элегантностью ухаживали за ней. У Майки от этого приятно кружилась голова, и она сначала не обращала внимания на хмурые лица своих новых родственников, а потом, чуть позже, их возненавидела. Второе неприятное открытие, которое она сделала, что в солнечной веселой Одессе люди трудились, как и всюду. В интерклубе моряков нашлось для Майки место кассирши, и лучшего ничего придумать было нельзя. Пестрый, оглушительный хоровод вечеров, танцев, концертов, ужинов окружал ее теперь каждый день. Но незаметно вползли в ее жизнь и другие интересы, дела и заботы. Некоторые моряки привозили из загранрейса всякое барахло, которое норовили сбыть как можно выгоднее. И тут в Майке раскрылись невиданные способности. Такой расчетливости и находчивости она и сама в себе не подозревала.